Часть первая, глава 22. Очередное совещание оперативной группы у полковника Семина проходило бурно. Столкнулись два направления операции. Одно, более активное, с уже реальными результатами, другое, внешне, пока пассивное. Его представлял Рычагов. И Субботин, и особенно Посельская, считали теперь, что они напали на верный след. Они требовали, чтобы и сам Рычагов меньше занимался бесплодным наблюдением за Хаусеном и помогал им. Ведь очень многое открылось после признания Ренаты Целлер. «Так или иначе, мы вернемся к Хаусену», — горячо и взволнованно говорила Посельская, обращаясь к Рычагову и косясь на полковника Семина. «Но вернемся, зная абсолютно все, что связано непосредственно с похищением лейтенанта. Это же облегчит и нашу атаку непосредственно на Хаусена. Товарищ полковник, разве я не права?» Семин приподнял веки и ничего не ответил. Неторопливо записал что-то в своем огромном блокноте. Рычагов не отозвался на слова Посельской. Он сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел на люстру. «Послушаем Рычагова», — тихо произнес полковник. Рычагов встал, пригладил ладонью свои белые волосы и сказал: «Известен ход моей работы. Известно то, что сделали Посельская и Субботин. По-моему, сейчас по-прежнему еще опасно торопиться с радикальными выводами. Необходимо еще и еще раз проанализировать ход операции». Рычагов говорил спокойно, убежденно, переводя взгляд с одного участника совещания на другого. Вот его взгляд остановился на Посельской. «Я думаю так. По-прежнему всю свою работу мы должны оценивать только с одной точки зрения. Приближаемся ли мы к цели? А наша цель — лейтенант Кованьков. В этом смысле вряд ли Посельская, даже изучив у Лисовского баттерфляй, доплывет до лейтенанта Кованькова». «Демагогия», — тихо, но внятно произнесла Наташа. Вот только тогда полковник Семин поднял тяжелые веки и укоризненно посмотрел на Посельскую. «Продолжайте, Рычагов». Рычагов признавал, что Субботин и Посельская обнаружили очень интересных людей. Несомненно, эти люди объединены в нелегальную враждебную организацию, и разоблачение ее — большое и важное дело. Но, признав все это, Рычагов снова спросил: «Скажите мне, разоблачив эту организацию, окажемся мы хоть на шаг ближе к лейтенанту Кованькову?» «Нет. Мы только более точно установим обстоятельства похищения и сможем наказать его участников. А Кованькову-то легче от этого не станет. Неужели такую простую вещь вы не можете понять?» Посельская и Субботин молчали. Полковник Семин, выждав немного, спросил, что же предлагает Рычагов. «Мы должны проникнуть в хозяйство майора Хаусена», — твердо произнес Рычагов. «Мой план на этот счет таков». Все, что затем говорил Рычагов, было настолько захватывающим, что даже Посельская и Субботин, забыв о своих обидах, слушали его с огромным интересом. Полковник Семин всем своим грузным телом навалился на стол. Его оживившиеся глаза все время были устремлены на Рычагова, лицо точно помолодело. Рычагов все это видел и отлично понимал, что его план нравится и полковнику, и всем сотрудникам группы. Да, это был план интересный, смелый, во многом рискованный, в нем было столько больших и малых сложностей, столько опасных подводных камней, что не следует удивляться тому длительному молчанию, которое установилось после выступления Рычагова. Посыпались вопросы. Им, казалось, не будет конца. Рычагов отвечал быстро, уверенно, Было видно, что свой план он подготовил тщательно. Особенно много вопросов задавал полковник. После одного Рычагов не выдержал и, смотря на стол, устало сказал: «Если вы, товарищ полковник, против моего плана, то так прямо и скажите». Последовало неожиданное. Семин грузно поднялся с кресла, посмотрел на часы и сердито сказал: «Совещание закончено. Завтра в 9:00 всем быть здесь. До свидания». Недоуменно переглядываясь, Рычагов, Посельский и Субботин вышли в приемную. Они еще не успели и словом перемолвиться, как из кабинета вышел полковник. «Я к генералу», — на ходу сказал он секретарю. Генерал Соколов был значительно моложе полковника Семина. Он это всегда помнил, как помнил и то, что за спиной полковника стоит многолетний опыт разведчика, отличное знание Германии и то, что полковник теперь болен, что ему пора на покой или, по крайней мере, взяться за серьезное лечение. Увидев входящего в кабинет Семина, генерал встал и пошел ему навстречу. «Как чувствуете себя?» «Отлично», — рассеянно ответил Семин и без паузы сказал: «Хочу доложить вам очень интересный план, возникший в оперативной группе Рычагова». Генерал мгновенно уловил смысл плана и сразу же про себя одобрил его. Слушая полковника, он всматривался в его оживленное лицо и думал: как же должен он любить свое нелегкое дело, если может вдруг словно стряхнуть с себя годы и стать таким, каким он, наверное, был 10 лет назад, когда сумел пробраться в картографический отдел немецкого генштаба и работать там почти до самой войны. Полковник Семин закончил доклад и настороженно смотрел на генерала. Его взгляд спрашивал: «Ну что скажете, генерал? Есть еще порох в пороховницах?» «План одобряю», — весело сказал генерал. «Хороших ребят вы, полковник, вырастили. Интересно, что в плане вашем точно уточнение отдельных мест». «Молодец, Рычагов», — генерал задумался, потом быстро спросил: «Какие новости из Франкфурта?» «Завтра наши немецкие коллеги проведут разоблачение мнимой больной. Сама Рената Целлер по-прежнему находится там». «А как ведут себя спортсмены?» «Пока все без изменений. Зигмунд Лисовский все более настойчиво требует у Посельской устроить ему свидание с ее отцом». «Продумайте это. Может, дать ему это свидание? А может, пора Посельской оттуда уходить? Как наши немецкие товарищи?» «До трогательности старательные и работает очень аккуратно. Помогайте им крепче, Владимир Иванович. Ведь пройдет год-другой, и мы с вами уедем отсюда домой». Генерал засмеялся. «Еще есть у нас дома дела. Так, кажется, в песне поется. Вот. А тогда немецким товарищам посоветоваться будет не с кем». «Понимаю, понимаю», — задумчиво произнес Семин. «Они это тоже понимают». «Вот ты хорошо. Ну что ж, Владимир Иванович, план группы Рычагова мне нравится. Смело, хотя и рискованно. Замечательно, Владимир Иванович, что свой трудный и опасный план Рычагов придумал не для кого-нибудь, а для себя». «Вся опергруппа загорелась», — улыбнулся Семин. «Вот она, наша главная сила. Во имя спасения товарища себя не пожалеть. Ну, а если мы и Кованькова вырвем и выполним вторую часть плана, этой операцией мы сможем гордиться». Семин повертел головой. «Не будем забегать вперед». Генерал довольно потер руки и сказал: «Да, рискованный, черт возьми, делаем ход. Предупредите всех действовать спокойно, обдуманно. Малейшая ошибка или неразумная поспешность может провалить все дело».